Железная логика. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Вы рядом, вы настоящий, да? Вы не виртуальный. Нет, абсолютно не виртуальный. Я не собираюсь, так сказать, переходить в это качество. В это состояние. По крайней мере, пока, да. Вот, подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Михеев, на настоящий только, там 221 тысяча. Все остальные не настоящие, полное фуфло. Вот, и Сергей Михеев в Дзене, ВКонтакте, значит, в Рутюбе. В Одноклассниках отличительная черта, так сказать, всех каналов, к которым я имею отношение, это отчеты и реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева. Помогаем нашим бойцам на фронте. Здесь, в тылу, госпитали, реабилитация, ну и гражданским людям тоже, насколько это возможно. Вот. А если вот этого нету, значит, это вранье, фальшивки, к которым я не имею никакого отношения. Вот. Ну что, начинаем нашу передачу. Начинаем. Еще раз напомню, наш телеграм-канал Вести FM+, тоже переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция на двух платформах – ВКонтакте и в Телеграме. И напомню нашим слушателям, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер, WhatsApp номер +7 903 176 363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Я недаром начал нашу беседу с подтверждением, что вы настоящий, вас можно пощупать, не виртуальный, потому что в англоязычных соцсетях третий день шум до небес. Где Байден? Пропал Байден. Ушел с поля зрения. И разбирает даже уже Fox News, ведущие на полном серьезе разбирают, не исчез ли Байден, не умер ли. Уж такие даже предположения, потому что его заявление о снятии кандидатуры с президентских выборов, значит, он написал в соцсетях. Подпись не очень похожа на подпись Байдена. Не появляется на публике ни фотографии. Было некое голосовое обращение. Выступала Камала Харрис. И якобы был телефонный звонок от Байдена. Но там этот звонок перебивал смех Харрис, а Байдена, ну, там какой-то просто хрюка не было. Вот, предположили, что это искусственный интеллект. Вот, дошло до того, что в Конгрессе законодатели от республиканцев потребовали до конца понедельника, он уже подошел к концу в Штатах, потребовали доказательств, что президент США Байден жив. Предъявите нам живого или мертвого. Угробили старика, однозначно. Пишут, что якобы, да, очень сильно на него давили демократы из его окружения, чтобы он подписал то самое заявление о снятии кандидатуры своей. И якобы он перенес очень серьезный криз, гипертоническое, высокое давление, чуть ли не инсульт. В общем, да, действительно угробили. Да, угробили. Дали еще какую-нибудь не ту таблетку. Вот, знаем мы этих американцев, да, они любят и такие штуки. Но мы не знаем, как бы это самое, как там он, что с ним случилось, посмотрим. Но вообще, возможно ли такое? Я думаю, что да, теоретически да. Но даже так вот, если не обсуждать там всякие такие теории заговора, конечно же, для Байдена, который, ну, он не совсем еще впал в маразм, но тем не менее, он понимал, что с ним происходит, конечно, это сильный психологический удар. Я думаю, что для любого человека в этой ситуации это сильный психологический удар, потому что там явно произошло что-то экстраординарное с его отказом, да? Почему? Потому что, ну, еще чуть ли не в тот же день до объявления о том, что он выходит из гонки, представители его избирательного штаба говорили, что все нормально, как бы он участвует в выборах и все будет хорошо. То есть что-то произошло, как бы, ну, просто экстраординарное, причем очень быстро. Очень быстро. Очень быстро, так сказать, все отказались, значит, от Байдена. И вроде как сам Байден, да. Поэтому что он там сказал, что он решил, что он подписывал, трудно сказать. Но даже если все, как бы, вроде более или менее, так сказать, прилично происходило, конечно, для него это сильнейший психологический стресс. Во-первых, само себе участие в избирательной кампании для него это очень тяжело, как для любого человека. А потом, знаете, такая штука, он же понимает, что это поражение. Он не может не понимать. Да, он понимает, что это поражение. И, конечно, любой человек в его ситуации переживал бы. А учитывая его, значит, возраст очень приличный и плохое состояние здоровья, это переживание могло привести к какой-то болезни или к какому-то там приступу, я не знаю, там, к чему-то такому, да. Мог кто-то его к этому подтолкнуть, не знаю. Но, в общем, да, сейчас эту, значит, тему раскручивают и говорят, что чуть ли там не государственный переворот произошел в США, значит, где наш Байден? Я на месте Трампа сейчас бы стал качать это, типа, где мой президент Байден? Где, где наш, так сказать, классный Джо? Мы так хотели с ним сразиться еще в дебатах. Что там вообще происходит у этих демократов? Они вообще всю демократию в США как бы просто угробили. Да, сейчас вот, значит, накачали президента чем-то. То есть президент, в принципе, может находиться, конечно, в каком-то плачевном состоянии с точки зрения здоровья, с точки зрения морального состояния, ну и ушел, что называется, с радаров, да. То есть это могло произойти по естественным причинам, а могло по каким-то еще другим. Кстати, тут, конечно, тоже вот. Они сами создали эту ситуацию. Не смогли угробить Трампа, давай угробим Байдена. Ну, в общем, надо кого-то угробить, короче. Вот все равно кого, значит, в этого не попали, только ухо отстреляли. Давай этого как закормим какими-то таблетками, как бы, или доведем старика, так сказать, до истерики, там, да, инфаркта, инсульта и всего такого прочего. Ну, пусть предъявляют, будет интересно посмотреть. В любом случае, еще раз говорю, вот сейчас, когда вот это обсуждается, что это, в общем, случайность, или это все заранее спланированный сценарий, как по мне, все равно, это все, ну, признаки кризиса. Это явные признаки кризиса управления, потому что все, в принципе, через одно место делается, значит, товарищами-демократами, да, и все довольно, довольно криво. Вот, рассказы о том, что так все было и заранее задумано, ну, не знаю, не уверен, если честно. Вот не похоже на то, что все, вот так вот все было заранее задумано. Да, уж больно рискованно, уж больно заковыристо, знаете, это какое-то, как вот самострел, так сказать, Трампа, говорят, это был самострел, да, который пролетел, отстрелил ему, значит, ухо, пролетел там в миллиметре от башки, как бы, да, от головы, вот это вот такой самострел. Но если это и план вот у этих демократов, то он такой какой-то самострельный, честное слово, то есть он близок к самоубийству. Кстати, «Нью-Йорк Пост» называет происходящее дворцовым переворотом, что Джилл Байден, это жена Джо Байдена, в кругу друзей заявила, что главным предателем и источником информации для их врагов из клана Пелоси Клинтонов стал Тони Блинкен, это глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, и что якобы, когда шантажировали Байдена отказаться от президентской гонки, ему якобы показывали даже уже подготовленный демократами проект документа об исполнении обязанностей президента под Камалу Харрис. Вот что, все, или подписываешь, или ты из этой комнаты просто не выйдешь. И в этой связи еще конспирологии добавляют документы, официально уже опубликованные, что Джо Байден передал свои полномочия по закону поддержки Украине главам Минфина и Госдепартамента, тому самому Блинкену. Значит, глава Минфина Йеллен будет отвечать за, значит, отслеживание российских активов, передачи их Украине, а Блинкен будет распоряжаться, собственно, средствами из фонда поддержки Украины. Вот. Вот так. Раскидывают полномочия, по крайней мере, по поддержке Зеленского. Мне все это нравится с точки зрения вот этого, значит, что называется, вот этой конспирологии, интриги. Видите, если жена Байдена, да, дает, ну, такую информацию, а, в общем, конечно, семья Байдена должна, ну, была бы быть заинтересована в том, чтобы он оставался в гонке, конечно, да. Ну, что, например, сыну там может грозить тюремный срок, хотя, может быть, там будет какая-то сделка, я не знаю. Вот. Ну, и вообще, как бы, да, значит, понятно, что его ближайшее окружение было заинтересовано в том, чтобы он шел. Хотя это было довольно жестоко по отношению к старику, но, да, вот писали, что жена, она вообще просто там, так сказать, роет копытом землю, вот ты должен идти, и, собственно, она его стимулировала к этим делам. Вот хорошо, пусть они больше рассказывают, да, это будет вносить больше бардака, больше скандала, больше интриги, больше раскачки в то, что происходит, и, в общем, на самом деле, версия, которую она изложила, ну, она выглядит, ну, в общем-то, достаточно возможной, то есть, возможно ли, что именно так было, возможно ли, что Байдена просто шантажировали тем, что отстранят сейчас его от власти, вот, то есть, грубо говоря, мы тебя отстраним, или мы тебя отстраним от власти с позором, ну, и тогда одновременно и от кандидатства, видимо, да. Вот, или ты вот сам уходишь. Я думаю, что это исключать полностью нельзя. То есть они взяли его в оборот, сначала они использовали его насколько можно, потом решили, что все, дедушка кончился. Тоже довольно цинично, кстати говоря, давайте теперь его как бы подвинем куда подальше. Вот, а если он будет упираться, мы ему пригрозим, как бы, да, после такого, пожалуй, заболел бы кто угодно. Не обязательно для этого быть 80-летним, так сказать, пожилым Джо Байденом. И так далее, и так далее. Вот, то есть это возможно, но на самом деле это, еще раз говорю, это тоже свидетельство о кризисе. Любые экстраординарные решения, это, собственно говоря, свидетельство того, что плана нет. Вот, то есть, или план, который был, как бы он не состоялся, да, вот, а вот эти вот всякие разные дергания, да, и экстренные, так сказать, какие-то решения, там, всякие разные ночные, как бы, звонки, там, переговоры, там, шантажи и угрозы, это все как раз свидетельство того, что план провалился, как бы, пошел не так, и все, что с этим связано, все, что с этим связано дальше, да, видите, клан Пелоси-Клинтон, в Пелоси тоже вообще одной ногой в могиле, как бы, да, ну, тоже туда же, как бы, да, какие-то интриги там крутить и так далее, и так далее. Вот, о боге подумала бы, что называется, да, но вот это самое. С другой стороны, как бы, да, вот, чем больше они об этом будут говорить, тем больше, на самом деле, козыри у Трампа, потому что вот эта ситуация, она будет подыгрывать Трампу все равно, да, потому что, ну, можно будет представлять так, что они, слушайте, можно будет апеллировать к тем же демократам, сказать, смотрите, что они делают. Они вообще плевать хотели на ваши голоса. Им вообще нет никакого дела. Вот. Они занимаются, значит, интригами, они занимаются разными, так сказать, дворцовыми переворотами и всем остальным. Этим людям нельзя доверять. Они вас обманули. Я бы лично, так сказать, на месте Трампа сейчас сказал бы избирателям демократов, они вас обманули. Это те люди, которым вы собираетесь доверить свою судьбу, вы, вот, демпартии и все остальное, они вас обманули, они всех обманывают, как бы, да. Они обманули Байдена, они обманули вас, сейчас они обманывают, так сказать, все штаты. Вот они дальше будут обманывать. Кто эти люди вообще, как бы, да? Кто их сюда пустил? То есть, на самом деле, чем больше скандала, тем больше плюсов у трамповской кампании. Но демократы сейчас раскручивают главный минус Трампа. После снятия Байдена они говорят, а посмотрите, Дональд Трамп-то уже слишком стар по сравнению с Камалой Харрис. Камала Харрис 59, да. А Трамп, когда, если станет президентом, он будет даже старше, чем Байден. Вот они сейчас вот эту геронтологическую версию раскручивают. И достаточно активно сейчас, конечно, льют воду на мельницу самой Камалы Харрис. За сутки собрали рекордные 50 миллионов долларов в ее фонд кандидатов в президенты. Это рекорд для демократов. Уже якобы Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего в августе, в середине августа съезда Демпартии, где будет формальное утверждение кандидата от их партии на президентских выборах. И якобы уже к 7 августа Харрис станет выдвинут ее кандидатом в президенты США. То есть они сейчас бьют, посмотрите, молодая, энергичная, он как ходит, да как смеется, посмотрите, вот, как доктор Ливси из «Приключений», там, да, капитана, да, да, Врунгеля. И посмотрите на Трампа, он же старый совсем. Да, да. Ну, вот я говорил, что, когда мы обсуждали все эти вещи, я говорил, что это надо было делать год назад. Год назад надо было отнимать у Трампа его главный козырь, то, что он бодрее, энергичнее, чем Байден, потому что было ясно, что Байден лучше не станет. Да? Сейчас они пытаются это провернуть, значит, с Камалой, то, что надо было делать год назад, вот, ну, не знаю, посмотрим, да, но вообще это не очень и недостаточно эффективно, на мой взгляд, потому что, во-первых, это поздно, во-вторых, они очень долго отрицали сам факт старости и этой самой немощи Байдена, теперь они взяли, переобулись, так сказать, это, в прыжке, вот, и начинают говорить, ха-ха, вот, зато теперь у нас, то у нас был старый, как бы, да, старик, так сказать, но он был мощный, да, отец американской демократии, теперь у нас молодая, так сказать, женщина, вот теперь будет все хорошо. Кстати, в этом году ей 60 исполняется, она 64-го года, пока 59. Вот, это самое. Но выглядит слабенько пока, вот на мой личный взгляд, да. Я уж не знаю, как там американские мозги, так сказать, заточены, да, наверняка об этом знают, так сказать, более глубокие специалисты, но выглядит пока, на мой взгляд, слабенько. Ну, хорошо, вот она моложе Трампа, и что? Ну и что дальше? Да? И что же из этого следует, да? Вообще вся эта самая карьера Камала, она все равно была связана с двумя вещами. С гендерной политикой и с квотами для цветных. Вот, по крайней мере, взлет ее, вот там, она была генпрокурором Калифорнии, сначала прокурором Сан-Франциско, потом генпрокурором Калифорнии, потом сенатором и так далее, и так далее. И везде подчеркивалось, она стала первой женщиной, так сказать, индоафриканского происхождения. Вот. То есть она уже делала свою карьеру в период вот этого расцвета, вот этой гендерной на этнической, значит, квотной политике, квотирования. Вот. И, собственно, это то, единственное, чем она и прославилась. Она стала первой, значит, первой прокуроршей женщиной цветной. Она стала первым там, каким-то там этим самым сенатором. Там, не, первым сенатором, не первым. Вот, но прокурором, да. Вот, и так далее, и так далее. Кстати, она шла как кандидат в президенты в 2019 году. Вот, а потом снялась под вице-президентство, значит, с Байденом. Но, кстати, интересно, если сейчас ее утвердят, кого она возьмет в вице-президенты. Может быть, Мишель Обама, вот это будет кино. Мы с Тамарой ходим парой, как бы, да, вот, ну, не знаю, посмотрим. Мне пока кажется вот что, что все равно демократы нацелены на фальсификацию выборов. Вот на что не нацелено. Потому что Камала в открытой, значит, схватке, конечно, победить Трампа или переплюнуть не может. Слишком много у Трампа очень, ну, я бы сказал, серьезных таких, серьезных преимуществ. Плюс, конечно, вот это покушение на него, оно сделало очень много. И сама по себе фигура Камала, как бы, да, вот эту вот тему, что, значит, сам Господь Бог хранит Трампа для США, вот она перебить ей будет довольно все-таки сложно. Довольно сложно, но, опять же, если вдруг, как вы вчера говорили, да, например, сейчас предъявляют Байдена, который говорит уже окончательно, я устал, я ухожу, я передаю свои полномочия Камале Харрис. Вот за эти там 4 месяца успеет она раскрутиться или нет? Уже меньше, 3 месяца. 3 месяца, да, фактически. Тут опять, вот, на мой взгляд, для демократов, в принципе, вся эта история неудачная, как мне кажется, да? Потому что все равно все это выглядит слабо. Сначала говорили одно-одно, а потом в одну ночь буквально там все сменили на другое, и теперь как будто бы всего того, что было до этого, как будто бы и не было, да? Ну, может быть, конечно, американцы совсем тупые, но мне кажется, все-таки достаточное количество людей понимает, что, ну, это, в общем, выглядит довольно слабо. Это первое. Второе, значит, что значит раскрутить Камалу, да? Ну, она... В конце концов, 4 года практически, да, была вице-президентом. Она и так все 4 года раскручивалась. Однако сказать, что она как-то очень популярна, или что, значит, она стала выдающейся и очень популярной, харизматичной фигурой, ну, нельзя. Нельзя. Понятно, что они будут прилагать к этому усилия. Но, в конце концов, я думаю, что они будут ставить на фальсификацию. А самое главное вот что. Если, значит, она, например, они пропихнут ее, она победит, или якобы победит с отрывом там 1-2-3%, но это может вызвать, конечно, бурю негодования со стороны, как бы, сторонников Трампа, потому что они будут считать, что это однозначный подлог. Вот. И здесь, кстати, вот эта религиозная тема, как бы, да, она будет играть свою роль. Поэтому, как по мне, так сказать, чем хуже, тем лучше. Вот так вот. Кстати, в Вашингтон, в Штаты, прилетел премьер Израиля Нетаньяху. У него сегодня выступление в Конгрессе. И якобы была запланирована встреча с Байденом. И опять же, якобы, как пишут американские СМИ, эта встреча отменена, будет встреча с Камалой Харрис, но уже точно подтверждено, что Нетаньяху будет встречаться с Трампом. Уже даже место известно, где они будут, значит, вот переговоры там за столом проводить. Темы, что Нетаньяху будет просить Трампа и дальше поддерживать его противостояние с палестинцами. А Трамп якобы попросит надавить на еврейскую общину, диаспору США, для того, чтобы они поддержали не демократов, а поддержали Трампа. Еврейская община – достаточно богатая община. Встреча Нетаньяху с Байденом точно должна была быть, она была анонсирована. Вот еще до того, как объявили о том, что Байден уходит из гонки, говорили о том, что летит Нетаньяху, и точно совершенно будет встреча с Байденом. Поэтому, как бы, она должна была бы произойти. Вот. Но ее нету, тоже к вопросу, да, действительно, это подкидывает еще дровишек в конспирологическую вот эту вот печку, топку, да, вот, а где же Байден, с которым даже вот Нетаньяху планировал встретиться и не может. Он же не ушел с поста президента, он продолжает руководить страной. И тогда, кстати, тоже к вопросу о госперевороте. А кто вообще руководит Штатами сегодня? А у кого ядерные коды? Да, у кого ядерные все эти кнопки, так сказать, пресловутые и все остальное? Где этот человек? Как бы, да, кто вообще руководит этой страной? Как бы, вот прилетел Нетаньяху, а с ним должен был встретиться с президентом. Президентом-то он остался? И где что тогда? Или вы из президентов его тоже убрали? Но тогда это нужно каким-то образом оформить, да? Или он должен сам об этом сказать? Где он? Действительно, действительно это вот достаточно важно, и они поместили в себя в такую серьезную ситуацию. По поводу Нетаньяху, его встречи с Камалой и Трампом. Ну, вообще, я уже говорил, еще раз повторю, я считаю, что, например, в случае прихода Трампа, конечно, ему было бы гораздо понятнее и проще продолжать поддерживать Израиль и, значит, активничать на Ближнем Востоке, потому что это и понятнее по выгодам, по ресурсам, по... и вообще привычнее для американцев. Вот. А по ситуацию с Украиной подморозить или полностью переложить на плечи Европы. Вот. Что думает по этому поводу Камала? Я не знаю, скорее всего, он вообще ничего не думает. Вот серьезно, вот если серьезно сказать, да, вообще не похоже, что она что-то думает по этому поводу. Сейчас у нее, она, так сказать, в этом смысле как бы тоже стоит у нее, так сказать, своя суперзадача. Вот она, ее скоро, видимо, сделают кандидатом в президенты, и, собственно, все, что ее интересует, это победа. А вот возможность победить. Что там будет дальше, она дальше подумает. Но другое дело, что она, я думаю, что она обещает всему вот этому глубинному государству, что она готова выполнять любые его запросы. А встреча Нетаньяху с Трампом, конечно, тоже интересна, потому что тоже фактически он говорит о том, что Трамп имеет большие, так сказать, возможности. А насчет еврейской общины, ну, если Нетаньяху может оказать на нее такое решающее воздействие, то есть, значит, поле для торга, конечно, да. Срочное сообщение от Минобороны России. В результате удара Искандером в Харьковской области уничтожено около 50 иностранных инструкторов. Вчера были сообщения, что убитые британские спецназовцы, достаточно много, несколько десятков французские спецназовцы. В общем, Минобороны сегодня, я так понимаю, этот удар подтвердила. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Еще о выборах, которые так и не состоялись. Это выборы президента Украины. Был подан иск от депутата Рады в Верховный суд этой страны с требованием назначить президентские выборы для сохранения на Украине конституционного строя, потому что все сроки полномочий давно уже Зеленского истекли. Вот. И как указывал Владимир Путин, что по предварительной оценке единственной легитимной властью на Украине сейчас является парламент и спикер Рады. Вот в парламенте обратились в Верховный суд. Верховный суд отложил до 16 сентября рассмотрение этого иска о назначении выборов президента. Тем временем Зеленский продолжает исполнять роль президента Украины. Внес он сегодня в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации. Эти два закона заканчиваются, их срок заканчивается 11 августа. На этом направлении пока изменений никаких. Ну вот интересно то, что, видите, уже как бы на уровне депутатов Верховной Рады, которые еще совсем недавно вообще ходили просто, значит, по веревочке, что называется, да, вот, среди них появляются люди, которые дерзают подавать даже в суд, да, с целью устроить, значит, выборы, ну и фактически с целью, так сказать, ну, сместить Зеленского с его должности, потому что он занимает ее незаконно. Это говорит о том, что, еще раз говорю, вот мы вчера об этом говорили на фоне убийства Фарион, что брожение все равно есть, и оно будет усиливаться. Да? Это первое. Второе. Верховный суд Украины отложил рассмотрение иска по одной простой причине. Потому что, на самом деле, если его рассматривать с точки зрения полного соответствия украинскому закону, то Зеленский незаконный. То есть Верховный суд, если он признает Зеленского законно занимающим положение, он фактически будет противоречить закону. И я так понимаю, что любой адвокат, как бы, да, более-менее опытный, это докажет. Или любой, так сказать, да, истец. Вот. Поэтому для того, чтобы пока это самое, давайте подождем. Глядишь, до 16 сентября что-нибудь может и случиться. Вот. Неизвестно что, но что-нибудь может случиться. Может быть, депутаты этого грохнут. Тогда, так сказать, иск это самое. Может быть, его убедят просто, что надо иск забрать, он его заберет. Может быть, думаете, с самим Зеленским что-то произойдет. Или наоборот, как бы, да, случится что-нибудь такое, какая-нибудь невероятная там победа. Хотя, надо сказать, что этому нет никаких этих самых оснований и признаков об этом говорить. Кстати, вот, наконец-то мы в последнее время стали получать сообщения о том, что наши ракетные удары, как бы, догромят эшелоны с техникой на железнодорожных станциях и так далее, и так далее. Если кто помнит, мы об этом говорили, ну, я не знаю, ну, с самого начала 22-го года. Потому что это настолько очевидно, что даже здесь и не надо быть фельдмаршалом, так сказать, Кутузовым для того, чтобы понимать, что это надо делать. Но вот почему-то долго не делали. Сейчас, наконец, стали делать, и я вот смотрю все больше сообщений о том, что вот мы, так сказать, поразили такой-то эшелон, так сказать, да, значит, с оружием там и боеприпасами там, да, и так далее, такой-то. Вот. И это, собственно, правильно. Поэтому я к тому, что, в общем, каких-то прям особых-то успехов ждать явно не приходится со стороны Зеленского, да, но он продолжает, а что ему еще остается делать, он продолжает исполнять роль, да, пока как бы угрозы не фатальные для его власти, он продолжает исполнять роль главнокомандующего и все такое прочее, видите, продлевает и военное положение, и мобилизацию, хотя вообще все это уже совсем незаконно, и в том числе включая, так сказать, тот пункт, что кто такой Зеленский, он продлил, а он кто? Он кто, как бы, да? Вот поэтому Верховный суд и не торопится делать, потому что если рассматривать это по закону, то быстро станет ясно, что Зеленский по закону-то никто, вот, а как же ты так вот это все скажешь? Поэтому они решили подождать, глядишь, так сказать, что-нибудь, или, как говорится, или этот самый Ишак заговорит, или султан сдохнет. В украинских пабликах пишут, что Зеленский активно добивается разговоры телефонного с Камалой Харрис через своих лоббистов в Демпартии, пока результата нет, пока ответа нет. Видимо, в штабе Харрис Байдена не очень хорошо оценили звонок Зеленского Трампу. Ну, первый звонок был Трампу. Да. Я говорю, ну, дурачки, конечно, они феерические в этом плане. Вообще, чтобы понимать, понятно, что если бы не всеобъемлющая помощь НАТО и, в первую очередь, США, ну, в общем, давно бы уже мы эту ситуацию закрыли бы. Это совершенно точно. Вот. Но при всем при этом удивляешься невероятному хамству и непрофессионализму тех, кто находится у власти на Украине. Ну, понятно, что их разбаловали. Но вообще, хотя бы вот вчера я говорил о том, что зачем надо было 4 года поливать Трампа грязью, а теперь добиваться его симпатий. Да? Можно было бы быть поумнее и подумать, а вдруг действительно Трамп возьмет, так сказать, да, и станет президентом. Но как минимум можно было о нем ничего не говорить. Вообще ничего не говорить, не реагировать, например, ни на что, да? Но нет, они же это самое не могут, как бы, они же чешутся в одном месте, как бы, да? А вот, а теперь, значит, другой ляп. Значит, взял сначала, позвонил Трампу, хотя Трамп совсем еще не президент, и неизвестно, будет ли, вот. И таким образом, на самом деле, повысил его шансы. А хочешь спросить, вот даже с точки зрения американских вот этих вот всех руководителей, вот я бы лично сказал Зеленскому, ну ты что, вообще охамел? Ты с чьей руки ешь-то вообще? А звонишь ему. Ты вообще, что ли, ну, как бы совсем ничего не понимаешь. Ты берешь у нас деньги, да, мы тебя поддерживаем, а звонишь-то нашему врагу. Ну, для, видите, для этих украинских политиков это вообще нормально, как бы, да. Они, им кажется, что это, а что такого? Они сделают, как бы, это самое, значит, морду, как бы, лопатой и скажут там, да, что-то, а что, нельзя, что ли? Да, вот деньги беру у вас, а звоню ему, а что? Вот, а разве нам, украинским этим самым, так сказать, политикам, вы это не разрешили, все, разве нам нельзя? Вот, ну и да, теперь Камала Харрис, видите, якобы по этой причине, как бы, динамит, вот, ну, хотя, наверное, рано или поздно поговорить. Но надо повоспитывать, да, надо повоспитывать слегка. Но вообще, надо сказать, что это тоже такой, знаете, признак паники. Значит, а ну-ка, я срочно должен позвонить Трампу. Ой, не, а теперь я должен срочно Камале Харрис. Теперь Камала Харрис. А хочешь сказать, а если вдруг не Камала Харрис будет кандидатом, тогда что? Ой, тогда еще кого-нибудь позвоним, как бы, да. Ну вот ровно как действительно эту вот шутку над ним подшутил сын Трампа, где вывесил там, что вот это вот звонки Байдену, там да. Мне страшно, так сказать, где-то там, давай деньги, 52 неотвеченных звонка и так далее. И так далее. Да, шутка очень удачная. Но показывает, в принципе, все отношение Трампа, наверное, да, к этой шайке, к киевскому режиму, если сын Трампа такое выкладывает в интернет. А да, сын Трампа имеет достаточно серьезное влияние на отца. Ну, я не исключаю, что он, ну, как минимум, посоветовался. Вот, то есть Трамп решил сам этого не делать, но вот его сын как бы это сделал. То есть это тоже косвенный знак того, что, в принципе, Трамп тоже так вот примерно к нему и относится. О брожениях в Европе по украинскому вопросу. Венгрия ответила на остановку перекачки украинской стороны нефти, российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Во-первых, Венгрия и Словакия обратятся в Евросоюз, в официальный Брюссель с требованием пересмотреть свое отношение об интеграции Украины в Евросоюз. Второе. Венгрия, как пишут европейские СМИ, отказалась снимать вето на разблокировку денег на оружие для Киева из так называемого Европейского фонда мира. Кстати, первые деньги из наших украденных золотовалютных резервов, 1 400 000 000 евро, уже первый транш будет уже в августе оформить. Вполне возможно, что и эти деньги не дойдут до Зеленского, до Банковой. И еще одна неприятность для украинской стороны. Венгрия, вполне возможно, опять же, пишут европейские СМИ, перестанет подавать электроэнергию на Украину с субботы, если до пятницы вечера Украина не разблокирует поставки нефти. Вот и вопрос к Зеленскому. А надо было себя ставить в такую глупую ситуацию? Ну, как вы понимаете, как бы у меня нет никакого сочувствия ни Зеленскому, ни всей его команде, вот, и вообще всей этой вот нынешней, так сказать, политической власти на Украине, но я смотрю на это с такой, ну, просто с точки зрения, так сказать, такой вот технологической. Вот, и надо тебе было все это делать? Теперь ты не знаешь, кому позвонить. Ну, может, ему позвонили, сказали, все, перерубай нефть, значит, ну, Венгрии. Ну, ты хоть что-нибудь-то головой своей, так сказать, да, дурацкой, КВНской, как бы, можешь думать, нет? Хоть на пару шагов вперед, как бы, да, ладно, не просит тебя быть стратегом, который там на 20, 30, 40, 50 лет вперед думает. Ну, хоть на пару шагов вперед ты можешь думать? Ну, ты видишь, что Орбан контактирует с Трампом. Ты видишь, что он не побоялся на протяжении многих этих лет ни Брюсселя, ни Вашингтона с Байденом, как бы, да, и он там гнет свою линию. Вот. Чего ты хочешь? Вот зачем ты выполняешь эти команды? Чтобы что? Ну, может быть, там есть конкретная цена вопроса, ему сказали, как будто сделаешь так, получишь это, вот, но немножко-то хотя бы предвидеть можно. Вот если предположить, что Венгрия действительно сейчас возьмет и отключит подачу электроэнергии на Украину. Конечно, там Украина не погибнет, но определенное количество, так сказать, проблем они им создадут, да, вот, и так огромное количество, так сказать, да, проблем, да, мы в том числе постоянно бомбим эту электрогенерацию, это просто мы вот эти атомные станции еще, как бы, да, не хотим трогать. Вообще вырубить всю Украину – это не проблема. Там проблема просто в этих атомных станциях, потому что это может иметь, так сказать, очень серьезные последствия. Вот. Но все равно какую-то часть электроэнергии Венгрия поставляет, вот она ее отключит, как бы, да, и кому от этого станет лучше. Вот так вот. Да. То есть хоть немножко-то подумать можно, тем более, что они попросили даже увеличить поставки электроэнергии из Венгрии. Но удивительная, конечно, удивительная некомпетентность, а главное, что просто тотальная несамостоятельность. Потому что ясно, что это не решение Зеленского. Ясно, а вот перекрытие нефтепровода. Ясно совершенно, что его, значит, об этом попросили или потребовали, да, из Вашингтона, где теперь не могут найти Байдена. Где его? Кто? Вот, например, если это американцы потребовали, а Байдена теперь не могут найти. Он теперь кто вообще? Где он? Или Брюссель? А кто такие эти люди в Брюсселе? Вот. Ну, то есть, глупость несусветная. Если Венгрия ответит жестко, ну, это будет урок украинцев, в том числе с точки зрения, что хамить надо прекращать. Потому что времена меняются. Ну, вполне возможно, Зеленский раньше отскочит. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. А с другой стороны, я вот сказал, зачем ставить себе такое положение? А с другой стороны, если ты выполнишь их ультиматум, этих всех венгров, да, их требования, значит, ты будешь дураком. Зачем себя ставить в такую дурацкую ситуацию? Вот сейчас вот, например, венгры сказали, там, да, вот до пятницы включите. А вот, а если он включит до пятницы, он покажет свою слабость. Для того, чтобы в такие ситуации, в такую вилку не попадать, надо заранее думать, как бы, да, делать тебе вот этот шаг или не делать. Потому что сейчас он попал в вилку, в которой, например, скажем, не откроет он нефтепровод, да? Ну, значит, будет иметь проблемы с электроэнергией. Вот, и однозначно совершенно он будет иметь проблемы по линии Орбан-Трамп. Потому что Орбан тогда обозлится на него настолько, что, конечно, в случае прихода Трампа он сделает все, чтобы вот, ну, как бы навредить Украине. А если ты выполнишь требования, как бы, да, у этого самого венгров и откроешь нефтепровод, значит, ты покажешь свою слабость. Слабость, а тебе сейчас, так сказать, в этой ситуации слабость показывать нельзя, потому что ты и так на соплях держишься. Вот вам вся квалификация, условно говоря, да, вот тех, кто, как он называет, украинских политиков. А на самом деле это причина этого, да, на самом деле реальное отсутствие суверенитета. Еще раз говорю, они все говорят о своей незалежности, независимости, а независимости никакой нету. Был бы он независимым, действительно, то думал бы своей головой, а он своей головой думать не умеет, за него думают другие, за него думают, так сказать, в Европе, в Штатах и так далее. Но, может быть, вот эти наскоки Зеленского на Венгрию, на Орбана, и есть хитрый план Брюсселя политически завалить Орбана, и чтобы, когда Трамп придет к власти, Венгрия уже возглавлял правильный с точки зрения евробюрократов человек. Ведь там в Венгрии, я же говорил, что там не все так хорошо, у них инфляция по 20%. Сейчас у них будут перебои с бензином, это вполне очевидно, если не возобновятся поставки нефти. А перебой с бензином — еще один негатив, и волна, естественно, там приедет, я не знаю кто, Нуланд, может быть, опять с печеньками приедет и так далее. В общем, ситуацию раскачивать. И уже открыто просто Орбану говорят, ты должен уйти. Вот заявила, тут сходка была вчера, глав МИД Евросоюза, и министр иностранных дел Финляндии Валтонен заявила, что Венгрии стоит задуматься, подходит ли ей членство в Евросоюзе, то есть намек венграм. Вы хотите остаться в Евросоюзе? Хотите без виз и кружевные трусики? Убирайте Орбана. Я думаю, что не успеют. Во-первых, не успеют, потому что слишком мало времени осталось, это раз. Во-вторых, я думаю, что подобное давление на Венгрию, внутри Венгрии многих, наоборот, скажем, да, поднимет волну такого, так сказать, ультрапатриотизма, потому что это часто так бывает, как раз любое внешнее давление, да, тем более со стороны Украины, которую, конечно, венгры, так сказать, давайте скажем честно, за людей не считают. Да. Нас будем называть вещи своими именами. Потому что это, знаете, нас все обвиняют в какой-то ксенофобии, там, еще там какой-то лабуде. На самом деле, европейский расизм, вот этот национализм, он еще это сам. В конце концов, это они породили нацизм. Да, давайте вспомним. Это они. Это его не здесь придумали, как бы. Его придумали там. На самом деле, венгры считаются наследниками Австро-Венгерской империи. А если еще раньше, там, вообще, наследниками там, великого Аттилы, там, и вообще там, там такая мифология тоже понастроена. Там это самое, 10 верст лесом, там, через забор не перелезешь. Там. Они вообще такие великие, что просто, так сказать, это самое, пробы ставить негде. И так далее. Поэтому, конечно, к украинцам и Украине они относятся, ну, скажем так, свысока. Поэтому неизвестно, какой эффект будет. Эффект может быть как бы в том числе и обратный тому, который ожидается там, теми, кто, так сказать, дал Зеленскому команду перекрыть этот самый нефтепровод. Эффект может быть, наоборот, даже всплеск национализма и всплеск антиукраинских настроений, требования от Орбана как бы, да, вести себя жестче с этим самым, с Украиной и с Зеленским. Тем более Зеленский, вообще, еще раз говорю, он никто. Он вообще, как бы, ну, он, грубо говоря, как бы, он по законам, как бы, ну, не, он фактически узурпатор власти. Вот, просроченный, непросроченный и так далее. Так что я думаю, что до выборов это не, в Америке это не получится. А дальше, ну, если, например, скажем, Трамп проиграет, вот, если он смирится с этим проигрышем, да, дальше, конечно, можно, кстати говоря, предсказать мощнейшую волну давления на Орбана. Орбан в этом смысле идет ва-банк, конечно, да, и это понятно. Вот, если выиграет какая-нибудь Камала Харрис, конечно, на Орбана наезд будет просто капитальный. То есть его могут снести? Могут, наверное, да, каким-то образом. По поводу Венгрии и Украины вы сказали, что это те еще... Друзья. Друзья, да, копатели всевозможных черных морей. А получается, что Орбан-то бьется за венгров, которые на западе Украины. Бьется достаточно серьезно. То есть он показывает своему народу, я своих не бросаю в беде. Да. Вот сейчас Зеленский и его команда травят венгров этнических, вот я их спасаю. Вот верьте в меня. Да, конечно, он на социалистической волне, как бы, да, поднимается. То есть тут больше не забота в целом об украинском народе, а о части украинского народа, который считает себя венгром. Он вообще, конечно, он венгерский правый, Орбан, он, конечно, венгерский националист, это однозначно, да. Плюс ко всему, как бы, да, не без имперских вот замашек с точки зрения воспоминания об Австро-Венгерской империи. Да. Кстати говоря, да, действительно, вот Австрия, так сказать, тоже пытается относительно нейтральную политику вести. Они говорят, вот какие мощные финны сказали, что не пора ли как бы ему из Евросоюза. Да, а кто знает, как вообще пойдет ситуация. Я не исключаю, что, знаете, может быть, мы из этой эпохи универсализма европейского, да, вернемся к эпохе, значит, возврата Европы к конфигурациям там какого-нибудь 19-20 века. Неофеодализм. Да, запросто. Например, скажем, а почему бы Австрии с Венгрией и Словакией... Вот посмотрите, Венгрия и Словакия уже заодно. А Венгрия и Словакия — это, между прочим, части как раз Австро-Венгерской империи. У Австрии отдельная позиция по целому ряду вопросов. Вот вам уже вырисовывается, так сказать, да, достаточно интересная, так сказать, конфигурация. Кто знает? Это все такое, знаете, кажется, что это якобы Евросоюз, это там, условно говоря, навсегда. Вот Евросоюз вообще, его по историческим меркам вчера еще не было. Его вчера еще не было. Евросоюзу, на самом деле, ну, максимум 40 лет. Это, условно говоря, в истории это вообще ни про что. Да, это в жизни конкретного человека, так сказать, это много. Вот. А, в общем-то, в истории политической это как бы ну ни о чем вообще. Ну, я просто не беру с момента образования Союза угля и стали или там общего рынка и прочее-прочее. Я имею в виду именно Евросоюз как политическое образование. Ему же всего там несколько десятков лет. Это ни о чем. Что с ним будет, так сказать, через там еще несколько десятков, никто не знает. Потому что внутренние проблемы и внутренние, так сказать, какие-то вызовы, они очень серьезные. И эта евробюрократия, которую вообще никто не выбирал, как бы, да, совершенно не факт, что она сможет контролировать ситуацию полностью. Поэтому кому там надо будет уходить, тоже как бы вопрос. Так что здесь такая, так сказать, игра совсем еще не сыграна, вовсе еще не сыграна. Президент Сербии Вучич тоже предупреждал о брожениях, которые могут иметь негативные последствия для всего континента. Он заявил, что западные страны в настоящее время ведут активную подготовку для наступления, вступления в прямой конфликт с Россией, и что Запад готовится к этой войне гораздо быстрее, чем думают многие в Москве. Он сказал, что до сих пор западные страны хотели воевать на расстоянии через кого-то другого, но сейчас подход меняется. Вот. И он добавил, что мы знаем это по военным приготовлениям, мы знаем, что они реализуются. Вот такое достаточно тревожное предупреждение от Вучича. Я всегда говорил и продолжаю говорить, что, к сожалению, мы сами отчасти провоцируем возможность такой войны и возможность поверить в такую войну тем фактом, что приняли формат конфликта на Украине, который выгоден сегодняшнему Западу. Это, знаете, концепция Обамы. Мир без ядерного оружия, где у блока НАТО есть огромное преимущество в вооружениях, там, мобилизационном ресурсе и так далее, и так далее. Вот в таком виде, а чё бы не повоевать, особенно если можно воевать на территории Украины. Вот. Но в реальности, значит, если дело дойдет до такого дела, не дай бог, конечно, да, надо однозначно дать им понять, что применение ядерного оружия неизбежно. И тогда все их планы, как бы, да, приготовления и прочее-прочее, они будут тщетны и абсолютно смертельно губительны для Европы. Другой пример. Вот США вчера дала гарантии Японии защищать Японию, в том числе с применением ядерного оружия. Вот сунетесь на Японию, все, разбомбим. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».